Глава 42. Злата. Женя. Не могу поверить, как я повелся на ее уловку. Как согласился. Вместо того, чтобы думать о делах, я волнуюсь о Яне. Я же протестовал. Пытался быть строгим и убедительным. А Лерка? Тоже хороша. Возьми с собой жену, ей нужна твоя поддержка, ей так будет спокойнее. А мне? Да я нахожусь на бомбе третий день. Черт, мать вашу! Все в порядке, малыш? Выдохнув как можно спокойнее, задаю вопрос. Все хорошо, милый. Успокойся. У нас с золотцем все отлично. Я сегодня столько ей всего накупила. Женя, ты бы видел ее вещи, это чудо. Все такое красивое, зефирно-клубничное. Я в полном восторге. Голос Янки в трубке едва ли не визжит от восхищения. «Господи, дай мне сил». «Супер! Буду через пару часов», — предупреждаю я. «Собирай чемоданы, мышка. Мы можем отправиться домой уже сегодня». «Хорошо. Я все упакую и буду тебя ждать. Жень?» «Да». «Спасибо тебе за вчерашний вечер. Прогулка была великолепной. Никогда не видела Альпы вживую. Мне этого как раз не хватало». «Я рад за тебя. Никогда не забуду, как ты увлеклась пивом с сосисками». Вспомнив вчерашний ужин, начинаю улыбаться. «Мне впервые очень сильно захотелось. Прости. Видимо, организм не смог справиться с соблазном. Такого вкусного мяса на гриле я еще не пробовала». «Угу. Приправленного клубничным вареньем. Оно вообще-то предназначалось для сыра». «А что? Это же вкусно!» «Ох, ладно, малыш, надеюсь, твои странные предпочтения скоро утихнут. Целую тебя, мне пора бежать». «И я тебя. До встречи, любимый». После завершения всех дел заезжаю в ювелирный бутик. Покупаю подарки для моих принцесс и, прихватив с собой огромный букет любимых цветов жены, возвращаюсь в отель. «Ну, наконец-то!» Услышав щелчок двери, Янка появляется в гостиной. «Как прошла встреча?» «Отлично. Целуемся». На ходу снимаю пиджак и мчусь в ванную помыть руки. «Будем сотрудничать с BMW еще несколько лет, до обновления следующего контракта. Ты как?» «Прекрасно. Малышка сегодня на удивление тихая. Немного тянет живот и поясница побаливает, а в остальном все в порядке». «Есть хочешь? Или поедим в самолете?» «Хочу домой. Соскучилась по Тиму. Он ждет от нас подарки». «Тогда я прикажу подать такси. Одевайся. Выезжаем через 10 минут». На трап бизнес-джета Янка ступает первой. Я следую за ней с мыслью, что через 3,5 часа мы сойдем на землю в Шереметьево. Затем отправимся домой расставлять подарки под елку. Пить горячий шоколад и болтать у камина о планах на ближайшее будущее. «О, Боже! Женька, ты меня балуешь!» — восклицает супруга, увидев на столике огромный букет пионов, которые доставили прямиком на борт. «Они прекрасны! Спасибо тебе за цветы!» Ухватившись за мою шею, повисает на ней. Взглядами встречаемся. В них столько любви и нежности горит, что дух захватывает. «Другие подарки получишь дома, под елкой». Обняв за талию, подталкиваю кресло. «Что там у тебя?» Использует уловку Тима. Только эти двое умеют стрельнуть глазками так, что сложно отказать. «Сюрприз! И не смотри на меня так, всему свое время». «Ну, хоть одним глазком!» Играючи покусывает губу. «Не-а!» Стою на своем. «Даже не пытайся меня растрогать хлопаньем ресничек. Садись, я помогу пристегнуть ремень. Взлетаем через 5 минут». Первые 2 часа полета проходят спокойно. Мы с Яной ужинаем. Помогаю расслабиться ей с помощью массажа. Несмотря на тянущие боли в спине, ей удается немного поспать. Я успеваю просмотреть почту и отправить письма. Немного поработать на ноуте. «Хотите что-нибудь выпить, Евгений Дмитриевич?» — интересуется стюардесса, доставив Янке пачку печенья. Она снова проголодалась. Точит, как хомяк, все, что попадается под руку. Улыбаюсь, глядя на жену. «Татьяна, принесите воды, пожалуйста». «Хорошо». Через минуту бортпроводница оставляет бутылочку с водой на моем столике и уходит к себе. «Долго еще лететь?» В голосе мышки улавливаю тревожные нотки. «Около часа. Что-то случилось?» Оцениваю ее взволнованный вид. «Как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» «Как-то давит все на низ живота. Очень ощутимо. Мне хочется в туалет, и я не слышу движений Златы. В последний раз малышка шевелилась утром, когда ты ушел из номера. А сейчас замерла». «Яна, не пугай меня». Встаю с кресла. Подхожу к ней. Оцениваю побледневшее лицо. «Давай сходим в туалет. Затем поговорю с ней. Она всегда реагирует на мой голос. Хочешь?» «Хочу. Помоги мне встать». К двери туалета доходим медленным шагом. Но стоило ее открыть и шагнуть внутрь, как Янку тут же рвет в раковину. «Твою мать!» — слетает с языка на фоне внезапного испуга. Ощутив ледяные покалывания в позвоночнике, пытаюсь реагировать как можно спокойнее. Хотя паника, кажется, вот-вот настигнет меня. К такому я не был готов. Я же просил оставаться дома. «Что с тобой, малыш?» «Татьяна, дайте воды, быстрее!» Обнимаю Яну со спины. Смотрю на ее отражение в зеркале. От бледного вида и растерянного состояния супруги самого в дрожь бросает. Разворачивается ко мне лицом. Встречаемся взглядами, и кажется, что в этот момент мое сердце стремительно сигает вниз. «Кажется, воды отошли», — обреченно шепчет Яна. «Что?» «Внутри будто шарик лопнул. Жидкость полилась, у меня все брюки мокрые. Жень!» На секунду мои ноги становятся ватными. В груди дыхание спирает. Смотрю на нее напуганную и сам с ума схожу, ощущая невероятный тремор в руках. «Рано!» — бормочу, прикидывая в уме ситуацию. «Да, млядь, здесь кроме пилотов только я и стюардесса. Все, рано, малыш, рожать сейчас нельзя. Нельзя рожать, любимая, потерпи. Немного осталось». «Прости, но от меня уже ничего не зависит». Жалобно простонав, цепляется в мои плечи руками. Пальцами в мышцы впивается. Настолько сильно, насколько в состоянии сейчас их сжать. «Так больно?» «Очень. Крестец сильно разламывает. У меня схватки начались». «Господи, Янка, ты серьезно? Сейчас? Именно сейчас?» Мой взгляд хаотично мечется по ее напряженному лицу. «Надо бы позвонить гинекологу. Нужно спросить, что делать в таких ситуациях. Сейчас позвоню». «Ага, да!» Взвыв от приступа боли, Яна задерживает дыхание на несколько секунд. Лоб опускает мне на грудь. Вместе пережидаем схватку. «Кажется, сейчас!» Отдышавшись, добавляет. «Не хочет Злата ждать посадку. Вся в папу». У меня спина влажная, а она пытается шутить. «Ладно». Нервный смешок сотрясает мою грудь. «Ладно, малыш, все хорошо. Тогда дыши. Дыши, как тебя учили, хорошо?» Соглашаясь, кивает головой. «Что происходит?» Позади раздается голос стюардессы. «Да вот. Кажется, рожаем». Отвечаю я, помогая Яне вернуться в салон. «Вы уверены?» Татьяна быстро оценивает ситуацию. «Вряд ли я в чем-то уверен», — разбавляю замешательство шумным вздохом. «Так, только не паникуем. У меня медицинское образование. Я помогу принять роды. Давайте ведите ее в спальню. Пусть раздевается и ложится на кровать, а я за аптечкой сбегаю. Нужно предупредить командира о штатной ситуации. Диспетчеры аэропорта вызовут медицинскую помощь. Так что все будет отлично». Никогда бы не подумал, что мир в одно мгновение сузится до маленькой точки, в которой сконцентрируется самое важное событие в моей жизни. До сегодняшнего момента в наших с Яной жизнях все происходило стремительно и ощущалось остро. А сейчас как будто планета остановилась. Все вращающееся вокруг нас замерло, время будто застыло. «Помогите ей, садитесь рядом, приподнимите ей немного спину, пусть упрется в вас». «Женя, тебе лучше уйти». Неуверенно сипит Яна, но послушно делает, что велят. «Держи меня за руку». Протягиваю ей ладонь. Яна отпускает скомканную простыню и вцепляется в меня. «Ничего не бойся. Я буду с тобой. Рядом. Как ты хотела. Дыши. Янка, не паникуй». Мне так уж точно пришлось отбросить панику в сторону. Ведь и вправду все идет так, как и должно было случиться. Знаю, что она боялась этого момента больше всего на свете. Когда Вика рожала Тима, она ощутила все на себе. В тот момент проклинала виновника всех бед сестры, а сейчас смотрит мне в глаза испуганным взглядом, полным любви и надежды. Вижу, что терпит из последних сил, дабы не расстраивать меня еще больше. «Тушьтесь, милая! Сейчас тушьтесь! Головка показалась!» «Давайте, Яна, тушьтесь изо всех сил!» — командует Татьяна, оживившись при виде маленькой макушки. Увидев окровавленные пальцы стюардессы, отвожу взгляд к иллюминатору. «Яна, ребенку нужно помочь родиться на свет!» «Я больше не могу!» — моя мышка взвывает от боли. Закусив до крови припухшую губу, содрогается и плачет, душу разрывая на куски. «Малышка может задохнуться. Вы сможете!» «Набираем в легкий воздух и вперед. Как только я скажу, нужно приложить все усилия». «Ты сможешь». Целую ее во влажный от пота висок, крепче сжимая руку в ладони. «Давай, любимая, последний раз и мы увидим ее. Нельзя сдаваться. Подумай о дочери. Сейчас не время себя жалеть». «Яночка, милая, сейчас вы должны сделать невозможное. Жизнь ребенка только в ваших руках», — заверяет Татьяна, вышибая из моей груди воздух. Машинально вскидываю лицо к потолку, глаза прикрывая из-за выступивших жгучих слез. За свою нелегкую карьеру гонщика я столько в жизни повидал смертей и крови. Молодые ребята, поломанные как спички на трассе, Богу душу отдавали. Награды им были груды сгоревшего пластика и металла. Господи! Ты всегда меня берег. Даже в тот роковой день, когда рождался мой сын, ты вытащил меня из пекла целым и невредимым. Теперь я знаю, что ради них я остался жив. Прошу, помоги моим девочкам справиться с трудностями. Дай я не сил. Клянусь беречь их до последнего вздоха. Пронзительный визг жены в очередной раз лезвием по сердцу проходится. Если бы я только мог, я бы впитал всю ее физическую боль в себя, забрал бы страдания, избавил бы от этих мук. Она выходит, головка рождается. С удвоенным энтузиазмом радуется Татьяна, вселяя нам обоим надежду. Давайте, Яна, тушьтесь, еще чуть-чуть, тушьтесь, тушьтесь, моя хорошая. От повторного громкого крика Яны в душу щепки разносит, закладывает уши. Она тужится вовсю, а меня ломает окончательно. Обнимая ее за плечи, вместе принимаем эту агонию. Думал, выдержу. Но все оказывается свыше всякой меры. Сквозь размытую пелену реальности замечаю, как маленький комочек плоти вместе с потоком крови пробкой выскальзывает из любимой женщины, разрезая напряжение в воздухе пронзительным детским криком. «Ай, какие вы молодцы!» — восклицает стюардесса, поднимая нашу крошечную Злату выше облаков. За дочкой тянется длинная пуповина. Она кричит, что из силы, а мы? Мы с Яной, сплетая наши пальцы, рыдаем в унисон от безграничного счастья. «Господи, какая красивая девочка! Вы только посмотрите, настоящая принцесса родилась! Дайте ее мне!» Яна протягивает дрожащие руки навстречу дочери, но тут же падает обессиленный мне на грудь. Убираю с ее лица влажные волосы, В макушку целую, едва сдержавшись, чтобы не разрыдаться на эмоциях еще сильнее. Золотце мое, иди к маме. Доченька, жизнь моя. Дайте мне мою девочку. Натреснутый голос мышки звучит настолько жалобно и умоляюще, что меня нехило так цепляет за живое. А когда Татьяна укладывает ребенка Яне на грудь и помогает дочке прихватить губами сосок, меня швыряет за пределы вселенной от того, как жадно она присасывается к матери, обретая с ней новую связь. Мышцы разом становятся ватными. Невозможно описать те чувства, которые в этот миг испытываю. Касаюсь пальцами сморщенной кожи на тельце младенца, и в горле пересыхает от волнения. Не вдохнуть, не выдохнуть. В легких начинает жечь. Почему-то я себе не такое представлял дочь. А тут, глядя на своего сморщенного ребенка, не знаю, что и думать. Мокрые синюшные ручки в пятнах белой слизи обнимают Янкину грудь. На мгновение лишаюсь дара речи, смахивая слезы с глаз. Присматриваюсь к ней получше. Почему Злата такая зеленая, как будто одна сплошная гематома? С ней все в порядке? Конечно, спешит успокоить Татьяна. Она же только что родилась. Через пару дней вы ее не узнаете. Все изменится в лучшую сторону. Окинув быстрым взглядом измученную Янку, спешу оценить последствия родов. Сколько крови? Это нормально? Евгений Дмитриевич, успокойтесь. Обычно все так и происходит. Кровотечения нет. Сейчас родим плаценту, организм очистится, и все будет в порядке. Хотите перерезать пуповину? О, нет. Прижимаю к себе моих девочек, благодаря Всевышнего за то, что услышал мою мольбу. Спасибо. Мне кажется, я не смогу. Не думаю. Нет. Хорошо. Тогда я сама. А вы принесите мне одежду для девочек. Скоро посадка. Нужно как можно быстрее закончить процесс. Кстати, вы будете третьей парой, рожавшей на борту лайнера. Поздравляю с успешными родами. Пусть малышка и ее мама будут здоровы. Спасибо вам огромное. Вы наш ангел-хранитель. Негромко произносит Яна, словно боится разбудить малышку. «Не за что. Рада помочь». Обтерев дочку специальными салфетками, Татьяна прикрывает тельце Златы махровым полотенцем и приступает искать в аптечке хирургические ножницы. «Женя!» Мышка поднимает на меня затопленные любовью глаза. «Ты у нас самый лучший папа в мире. Спасибо тебе за это. Я так сильно тебя люблю!» Шепчет, стирая с ресниц очередную выступившую слезу. Безумно растроганный, с растопленным сердцем наклоняюсь к ней и целую в губы. Сначала жену, потом макушку крошечной новорожденной дочери. Пшеничного цвета пушок щекочет меня, и я инстинктивно растягиваю губы в улыбке. Злата — копия мамы, и пахнет приятно. Ничто не сравнится с этим нежным ароматом. Чем больше нюхаю, тем больше любви испытываю к этому крошечному существу. Сложно оторваться от макушки. Втянув родной запах, задерживаю его в груди. Это так необычно — ощущать внутри невероятный трепет и безмолвную, переполняющую душу нежность. Умиляться новорожденным человеком, чувствуя к нему безграничную любовь, наполняя при этом свою жизнь счастьем и смыслом. Я бы всё отдал, чтобы этот момент продлился вечно, любимая. Смотрю в глаза жены и понимаю, что больше никогда не полюблю ни одну женщину. Что бы ни случилось между нами, сколько бы отчаянных сражений у нас ни произошло, мое сердце навсегда останется с ней. Никогда не забуду, насколько сильно ты осчастливила меня сегодня. Спасибо тебе за дочь, моя сильная и такая же слабая девочка. Безумно тебя люблю».